Определите свои ценности в финансовой сфере. Денежные ценности – важные мотивирующие силы. Они определяют ваши финансовые предпочтения, решения и действия, эмоции и реакции. Они влияют на каждое решение, принимаемое вами, в отношении заработка, сбережений и вкладов. Финансовые ценности – мощнейшие двигатели и факторы всего, что вы делаете с деньгами. Каковы ваши личностные ценности относительно денег? Что значит для вас деньги? Как вы относитесь к преуспевающим людям? Каково ваше отношение к достатку и богатству? Как вы оцениваете свою способность достичь финансового благополучия? Многие люди считают, что деньги равнозначны свободе, одной из величайших человеческих ценностей. Она означает возможность быть тем, кем ты хочешь, делать то, что хочешь, и приобретать нужные вещи, не заботясь о цене. Свобода – весьма мощный, влиятельный стимул, не раз определявший ход истории. Относится ли она к вашим ценностям? Для многих ценности, непосредственно связанные с деньгами, включают безопасность, независимость, успех, статус, приключения, даже любовь, особенно любовь и уважение окружающих. Каковы ваши ценности относительно денег? Мы подошли к важному моменту. Если ваши финансовые ценности негативны, то они могут мешать и вредить вам на протяжении целой жизни. Например, если вы считаете, что обладание деньгами есть зло, а финансово состоявшихся людей называете бесчестными, то постепенно создаете вокруг себя силовое поле отрицательной энергии, отталкивающей от вас финансовый успех, независимо от того, как много и упорно вы трудитесь над его достижением. Умнейшее решение, которому вы сможете следовать до конца своих дней, это восхищаться, уважать и брать пример с тех, кто добился финансового успеха. Решение это является мудрым потому, что вы всегда стремитесь поступать так же, как и люди, которых вы уважаете. Чем больше вы восхищаетесь финансовым успехом, тем выше вероятность того, что вы будете делать то же, что делают люди, достигшие его. В конце концов, вы сами добьетесь такого успеха. Проясните представление о будущем в финансовой сфере. Каково ваше представление о своем финансовом будущем? Планируйте на 5, 10, 20 лет вперед. Представьте, что ваше финансовое состояние идеально во всех отношениях. Нарисуйте ясную картину отдаленного будущего так, как если бы все ваши мечты уже осуществились. Какое оно, это будущее? Сколько бы вы хотели стоить, отойдя от дел? Какой образ жизни вы хотели бы вести? Сколько вам нужно откладывать каждый месяц и каждый год, чтобы достичь долгосрочных финансовых целей? Над этими вопросами задумываются далеко не многие. Барбара Дангелис задает такой изумительный вопрос. Как вы узнаете, что вам достаточно и что вы будете делать потом? Представьте, что вы ничем не ограничены в своей способности достичь финансовой самостоятельности. В вашем распоряжении любое необходимое количество времени и любые ресурсы. Вы обладаете всеми нужными знаниями и опытом. Перед вами все возможности и связи, о которых вы можете мечтать. Как, по-вашему, выглядит идеальная финансовая жизнь? Представьте, что вы получили 10 миллионов долларов, необлагаемых налогом. Что бы вы сделали? Каким образом изменили бы свою жизнь? Стань вы абсолютно финансово независимым. Составьте список вещей, материальных и нематериальных, которые вы захотели бы получить, если бы в вашем распоряжении находилась любая необходимая сумма. Чем больше ясности вы вносите в ваше финансовое будущее, тем скорее привлечете людей и ресурсы, необходимые для его достижения, реализуете свое идеальное представление. Определите свои цели в финансовой сфере. Каковы ваши финансовые цели? Какие из них наиболее важны? Какова ваша финансовая точка фокуса? Что в своей финансовой жизни вы отметили крестиком? В общем и целом у вас должно стоять 4 финансовые цели. Заработать, копить и вкладывать как можно больше, тратить как можно меньше, защищать себя от всяческих неожиданных судебных исков и тяжб. Достижение перечисленных целей в полной мере зависит от вас. Это вопрос личного выбора, а не случайности. Вопросы для создания прочного финансового будущего. Сколько вы хотите заработать в этом году? Сколько вы хотите заработать в следующем году? Сколько вы хотите зарабатывать через 5 лет? Составили ли вы план, как заработать эти суммы? Сколько вы собираетесь скопить к моменту ухода на пенсию? Сколько вам придется откладывать каждый год, чтобы реализовать задуманное? Что вам нужно сделать в первую очередь? Во вторую. Что вам необходимо делать каждый день, каждую неделю, каждый месяц для достижения своей долгосрочной цели? Что в своей финансовой жизни вы отметили крестиком? Что является вашей точкой фокуса? Существуют определенные критерии, которые вы можете использовать для определения прогресса. Чем четче эти критерии, тем выше вероятность того, что вы выполните свою задачу к запланированному времени. Для начала оцените свое нынешнее финансовое положение. Оцените имущество согласно рыночной стоимости, вычтите долги и обязательства по платежам. Если бы вам пришлось продать абсолютно все, чем вы владеете, и перевести в наличные деньги, какая сумма в долларах у вас получилась бы? Какую сумму вы откладываете и инвестируете ежемесячно? Какой процент дохода вы откладываете? Каков ваш месячный прожиточный минимум? Каков ваш годовой прожиточный минимум? Сколько лет вы работаете и сколько в среднем вам удавалось отложить каждый год? Если ваша цель – финансовая независимость, вероятно, самым ее оптимальным критерием будет подсчитать, сколько денег в месяц и в год вам требуется для комфортной жизни, а потом определить, как долго вы сможете поддерживать тот же уровень на имеющиеся сбережения, то есть ваш срок выживания. Это лучшие критерии оценки общего финансового здоровья. У большинства срок выживания не превышает одного месяца. Многих людей, имеющих высокий доход, от нищеты отделяет лишь 2 месяца. Они умудряются растрачивать все, что зарабатывают, и еще немножко сверх того. Если бы они вдруг на какое-то время лишились доходов, то оказались бы в крайне отчаянном положении. Ставьте четкие цели, как краткосрочные, так и долгосрочные, в каждом аспекте финансовой жизни. Проанализируйте все расходы и ищите способы снижения месячного прожиточного минимума. Определите в качестве цели на последующие 3 месяца сокращение всех возможных трат. Пусть контроль за расходами и экономия средств станут постоянной частью вашей жизни, независимо от того, сколько вы зарабатываете. Совершенствуйте свои знания и умения в финансовой сфере. Какие дополнительные знания и умения потребуются вам для достижения поставленных целей? Какие навыки помогут вам получать максимально высокий доход и в конце концов достичь полной финансовой независимости? Иметь дело с деньгами – довольно сложное занятие, но овладеть им необходимо, если вы всерьез настроены взять под контроль финансовое благополучие. Любой миллионер 20-30 часов ежемесячно занимается изучением денежного вопроса и анализом своего финансового состояния. С другой стороны, обычный человек тратит на это лишь 1/10 указанного времени, оплачивая счета и подводя баланс в чековой книжке. Поскольку, как известно, вы становитесь тем, о чем вы думаете большую часть времени, то чем больше вы размышляете о деньгах, тем легче вам ими распоряжаться. Для обретения финансовой независимости вам потребуется в первую очередь знание того, сколько точно вы зарабатываете на сегодняшний день, каковы ваши ежемесячные расходы и сколько вы стоите. Чтобы держать руку на пульсе своих финансовых дел, советую вам тщательно продумывать каждую покупку. Ведите учет каждого потраченного доллара и постоянно обдумывайте полученный список. Чем больше внимания вы уделите ежедневным тратам, тем яснее увидите, сколько денег утекают у вас сквозь пальцы. Нарушайте закон. Закон Паркинсона гласит, что расходы стремятся сравняться с доходами. Чем больше вы зарабатываете, тем больше вы тратите. Даже если ваш доход увеличивается в 2 или 3 раза, расходы в итоге увеличиваются в такое же число раз, и вы оказываетесь в тупике. Финансовый успех приходит, если вы действуете вопреки закону Паркинсона и не допускаете возникновения ситуации, при которой расходы растут параллельно с доходами. Предлагаю правило, которое гарантирует стабильность вашего благосостояния в течение всей трудовой деятельности. Откладывайте и вкладывайте 50% любой надбавки к зарплате или вознаграждения вплоть до самого ухода от дел. Оставшиеся 50% можете тратить на повышение уровня жизни. Но с сегодняшнего дня дайте себе слово откладывать половину любого повышения зарплаты. Это гарантирует вам финансовую независимость. И, возможно, даже раньше, чем вы рассчитывали. Вот простая формула финансового успеха. Тратьте меньше, чем зарабатываете, а остаток откладывайте или инвестируйте. Эта формула сделает вас богатым. Умению обращаться с деньгами можно научиться. Определите конкретные умения, которые понадобятся вам для достижения финансового благополучия. Одно из самых главных – это ясное представление о том, что такое деньги и финансы. Читайте лучшие книги и журналы на данную тему. Посещайте семинары по финансовому планированию, которые проводят квалифицированные специалисты. Спрашивайте советы у тех, кто достиг финансовой стабильности. Собирайте любую возможную информацию, касающуюся того, как зарабатывать, накапливать и сберегать деньги. Ничего не оставляйте на волю случая. Кроме того, тщательно проанализируйте свою трудовую деятельность и точно вычислите, какие действия приносят вам наибольшее количество денег. Постоянно пользуйтесь принципом 80 на 20. Определите 20% заданий, приносящих 80% всей прибыли. Сосредоточьте основное внимание на собственном совершенствовании в тех нескольких видах деятельности, которые стоят больше всех остальных вместе взятых. Финансовый успех порождается полезностью, а полезность – выполняемой работой, то есть выпуском и продажей товаров и услуг. Чем более полезна ваша деятельность, тем выше ваша полезность как личности и тем выше получаемое вами вознаграждение. Постоянно изыскивайте новые возможности для того, чтобы приносить как можно больше пользы своей компании и клиентам, обслуживать их качественнее, быстрее, дешевле и удобнее.